Часть четвертая. Глава 13. «Здравствуй, Коля. Это опять я. Кот дома?» Коля, как обычно, счастливо и радостно улыбался ей от порога и часто кивал головой, показывая рукой в сторону комнаты. И смущался очень. И опять захотелось Асе погладить его по голове. Настолько мощный поток настоящего, чистого и искреннего добродушия исходил от этого полумужчины, полуребенка. И опять она не решилась. Будто щелкнул в сердце предохранитель. «Не умеешь, мол, ты еще этого не научилась пока. И сочувствие есть, и жалость есть. А проявить их правильно ты не умеешь». «Ну и чего опять приперлась?» Так же, как и Коля, радостно улыбнулся ей навстречу кот. «Теперь поди еще и в родню набиваться будешь». «Ага, буду, как выяснилось. Только неизвестно еще, кто кому в родню набивается. Твоя ж дочка моего парня из дома увела». «Ну и молодец, что увела. Пусть живут, как хотят. А то свяжись с вами, с бабами-командиршами». «Кот, а у тебя их адрес есть?» «Есть, да не про твою честь. Оставьте вы их в покое. Что за страсть такая? Опекать да руководить бесконечно, ей-богу. Моя бывшая тоже без этого никак не может». «Татьяна?» «Ну да». «Кот, дай мне адрес, пожалуйста. Не буду я опекать и руководить. Честное слово, не буду. Мне просто Павлика своего увидеть надо, и все». «Зачем?» «Не знаю. Прощение попросить. Измаялась я, понимаешь? Места себе не могу найти после нашего с тобой того разговора. Ломает меня всю. Да и вообще, зачем им по углам скитаться? Пусть у нас живут. А Маргушку твою я полюблю обязательно. Вот честное слово, клянусь тебе, полюблю как дочь». «Да не надо тебе ее любить. И клясться ни в чем не надо. И жить им у тебя не надо. И у Татьяны тоже. Пусть идут своей дорогой. Собственные шишки пусть набивают. Они, знаешь, какие дорогие да ценные шишки-то эти. Лучше всяких ваших с Татьяной опеки да участий вместе взятых». «Хорошо, кот, пусть будет так, пусть набивают. Но мне-то, мне теперь что делать? Мне очень, очень надо с сыном поговорить. Я просто скажу ему, что не права была, и все. Мне очень надо, кот». «Что, ломает тебя, говоришь?» «Ага». «Ну что ж, это хорошо, если ломает. Тогда ладно, тогда иди. Вон под скатеркой бумажка с адресом лежит». «Слушай, а может, вместе сходим, а?» «Как это вместе?» «Ну, то есть я, ты и Татьяна, как бы в гости?» «Нет уж, избавьте меня от такой идиллии. Да и не ходок я еще, голова сильно болит». «Почему?» «Здрасте, приехали. Ну ты даешь, Анастасия. Забыла, что ли, как мне твой преступный хахаль из подворотни башку раскроил?» «Да я не о том. Я об идиллии. Ты же говорил, что жену свою любишь». «Ну да. Люблю, и что?» «Так вот и повод будет отношения наладить. Ты же не сам к ней с виноватым видом пойдешь. Мы вроде как все вместе, к детям в гости». «Еще чего? Нет уж. Давайте без меня. Не буду я с ней мириться. У нас с ней противоречия несовместимые. И ты давай тут не встревай, поняла? Сами разберемся». «Ну, как хочешь. А вообще зря ты так. Ерунда какая-то получается. Так и будешь, что ли, в квартире у Коли до конца своих дней жить?» «И это тоже не твое дело, Анастасия. Адрес получила? Вот и проваливай». «Кот, ну чего ты сердишься? Я же как лучше хочу». «Вот и хоти где-нибудь в другом месте. И вообще, что это за манера такая, как лучше хотеть? Никто же не просит об этом. А то, видишь ли, взяли моду в чужой жизни шуровать. И вообще, мне это ваше «как лучше хотение» в печенках давно уже сидит, поняла?» «Ладно, не обижайся, развоевался». «Да делать мне больше нечего. Сейчас вот все брошу и начну на тебя обижаться». Кот усмехнулся грустно и, отвернувшись, отошел к окну. Нервно вытащил сигарету из пачки и закурил, глубоко затянувшись. Сама того не ведая, Ася ненароком дотронулась до самого больного места, до тщательно оберегаемой и до сих пор не зажившей раны. Что делать? Он действительно любил свою жену, свою скандальную, неправильную, вечно на чем-то упертую Татьяну. И раздражался, и обижался на нее жутко, а все равно любил. Вот же наказание Господне. Казалось бы, навоевался за 20 лет семейной жизни досыта. Можно теперь отдохнуть да расслабиться, а вот не получается у него, и все тут. Даже будто и скучать начал по каждодневному ору, по упрекам в материальной своей несостоятельности, по этой ее присказке постоянной, что людям признаться стыдно, муж в дурдоме работает. Это с университетским-то образованием. Он, когда уходил, думал, все, конец скандальному супружеству. Ритка, слава богу, выросла, на имущество совместно нажитое он не претендует, вот и поживет на свободе в свое удовольствие. А там, чем черт не шутит, может и подруга жизни новая сыщется. А оно вон как вышло. Лучше ее, Татьяны, получается, и нет никого. Что ж это за любовь такая, от которой вроде как бежать полагается, сломя голову, а его будто оковы держат. И теперь, спустя время, все наоборот видится. Что казалось вблизи злом, на расстоянии вдруг добром каким-то оборачивается, если с жалостью судить. Она ж не виновата, что грехом одержимости по рукам и ногам связана. Сущее Божье наказание — это ее одержимость. Все бы бежала в первых рядах с шашкой наголо, глаза от усердия выкатив. Все бы завоевывала что-то до кого-то, не задумываясь, что потом с этими трофеями делать. Вот же дура получается. А жить когда? Надо ведь жить, а не войну воевать. Докурив сигарету до самого фильтра, он выщелкнул окурок в открытую форточку и повернулся к испуганно притихшей Асе. И улыбнулся ей примирительно. Взял и напугал зачем-то бедную бабу. Она-то тут при чем? Хамить дурак начал. Хочешь чаю, Анастасия? А может, кофе? Или давай мы тебя с Колей ужином накормим? А то сидишь, глазками туда-сюда косишь, как голодный мышонок. Нет, кот, не хочу ничего, тихо рассмеялась Ася. А за мышонка отдельное спасибо, конечно. Спасибо, что хоть собачкой не назвал. Больным спаниелем. Мышонок это поприличнее звучит. Да, пожалуйста. Всегда рады гостям услужить. Приходите еще. Спасибо, придем. Ладно, кот, пока. Мне еще к Татьяне твоей забежать надо. Он только взглянул на нее из-под лобья и ничего не сказал. Также молча проводил в прихожую, молча закрыл за ней дверь. Вот же вреднючая баба оказалась. К твоей, главное. Еще и выделила как голосом слово «твоя». Так и не знаешь, кого спасешь от бесчестия, жизнью, можно сказать, рискуя. А с Татьяной Ася о завтрашнем визите к детям, в отличие от кота, договорилась очень даже быстренько. Они с удовольствием обсудили, кто какие продукты купит, на ходу делясь информацией о вкусах своих отпрысков. Оказалось, что Маргошка сидит исключительно на рыбе да на йогуртах, фигуру свою бережет. Татьяна в связи с этим вслух позавидовала Пашкиной всеядности. Он и правда никогда не привередничал по поводу того, что ему на тарелку положили. Еще договорились купить стиральный порошок, мыло, зубную пасту. В общем, расчирикались, как две сватьюшки, теща да свекровка. Ася даже растрогалась под конец и, уходя, произнесла совсем уж неожиданную для себя самой фразу, которую еще 2 недели назад и выговорить бы не сумела. Только разве под дулом пистолета? Ты знаешь, Тань, а мне твоя Маргошка нравится. Самостоятельная такая девчонка с характером. Зато и в ответ услышала то же самое. И мне твой Павлик тоже симпатичен, Ась. Спокойный такой. Сразу видно, что насквозь талантливый. Маргошка говорила, что песни у него замечательные получаются. Я и верю. Он даже в ресторане у нее их пел. Всем так понравилось. Где? Где он их пел? Опешила от такой информации Ася. В ресторане, а что? Знаешь, как дорого теперь все эти прибамбасы музыкальные стоят? Вот и зарабатывают ребята. Не у тебя же ему денег просить. Ну да. «Ну да», — понимающе покивала головой Ася, а про себя огорчилась. Ничегошеньки она о своем сыне не знает. Жила как на облаке и в мыслях старательно вырисовывала будущее Пашки под Левушкиным крылом и знать больше ни о чем не хотела. А надо было интересоваться, быть в курсе его дел. Смешанное чувство стыда и досады вновь поднялось в душе мутным облаком, и она несла его в себе всю дорогу до дома. Что ж это получается? Чужие люди больше про ее сына, выходит, знают, чем она, родная мать? Господи, да она в каких угодно фантазиях не смогла бы представить себе эту картину. Пашка с гитарой на сцене ресторана. Надо бы сейчас со Светкой еще о нем поговорить. Может, опять что-то новое узнает. Вот так вот, мать. Открывай глаза пошире. Поражайся и удивляйся своему удобному неведению. Так тебе и надо, витаминка чертова. Она даже по лестнице на четвертый этаж бегом поднялась, как провинившаяся перед родителями девчонка, и нетерпеливо нажала на кнопку звонка. Светка была дома. Ася с улицы еще углядела свет в кухонном окне. «Ой, мам! Ну ты чего так поздно? Тут тебя знакомая твоя ждет. 2 часа уже!» Огорошила ее с порога Светка. «Она вчера еще звонила и предупреждала, что собирается приехать. А я тебе забыла сказать». «Что за знакомая? Я никого не жду вроде». Проходя на кухню, нерешительно произнесла Ася. «Это я. Я вас жду, Ася». Встала ей навстречу из-за стола Лена. «Помните, мы договаривались? На даче у Жанны Аркадьевны». Лена тут же замолчала, будто захлебнулась последними словами и нервно сплела пальцы, опустив в пол глаза. Ася почувствовала вдруг, ощутила моментально на себе ее напряженно-болезненное состояние и будто увидела воочию готовый, переполненный через край слезный столбик, которому его хозяйка никак не разрешает вырваться наружу. А вырваться ему надо, жизненно необходимо просто, уже и терпения никакого не осталось. Ну и молодец, Леночка, что приехала. А дети где? С соседкой оставила. С Наташкой. Ну и хорошо. А вот мы с тобой сейчас чаю выпьем. Ой, мама, мы уже столько этого чаю выпили, тебя ожидаючи. Ты где ходишь-то? С упреком произнесла в ее сторону Светка. Между прочим, у меня сегодня решающее свидание было назначено. И сорвалось из-за тебя. Ой, да какие твои годы, Свет. Подумаешь, больше любить будут. Махнула рукой Ася и даже озорно беспечно подмигнула дочери, подумав про себя, что еще каких-нибудь 5 дней назад, услышав такую вот фразу, обязательно пристала бы к девочке с расспросами, как банный березовый лист. А если бы дочь еще под плохое настроение попала, то и за волосы бы оттаскала, как пить дать. Обняв Лену за талию, она повела ее в гостиную и, усадив на диван, устроилась напротив в большом кресле, уютно поджав под себя ноги. Потом улыбнулась ей ободряюще, приготовившись слушать. Лена протяжно вздохнула и, помолчав немного, тихо и торопливо начала говорить. Ася слушала ее, грустно и участливо кивая головой. Ей казалось, что она уже наперед знает всю эту историю. Лена с Артемом поженились совсем молодыми, встретившись на первом курсе института. Так влюбились друг в друга, ни дня не могли врозь прожить. А на втором курсе Лена уже Максимку родила. Из общаги их тогда выгнали, конечно, с тех пор по съемным углам и скитались. И все равно жили дружно и весело, и по-прежнему любили друг друга и не боялись ничего. Даже Дашку еще себе родили после защиты диплома. Трудно было, конечно, но молодая пара относилась к этим трудностям как к веселому приключению, которое надо без унижений пережить, преодолеть, чтобы потом иметь право говорить: «Это, мол, были лучшие наши годы». Даже съемные квартиры им раем казались. Как-то и не замечалось совсем их неприятной убогости. Да и не избалованы они были особым комфортом. Оба из дальних, забытых богом селений в этот большой город приехали. Но о собственном жилье, конечно же, подумывали тоже. И денег помаленьку откладывали, и планы на будущие заработки строили. Город такой большой, работы всегда найдется. А квартиру можно и в кредит купить. И родители подключились, начали им деньги на первый взнос собирать. И бабушка Ленина ей в родном городке квартиру свою завещала. В общем, все так, как обычно у всех. С маленькими, но все же перспективами. Шла себе жизнь и шла. И ничего, так сказать, не предвещала. А потом Артем себе новую работу нашел. Ту самую, престижную и денежную, которая в их стратегические планы как раз и вписывалась. Лена так за него радовалась. И зарплата на новом месте приличная, и для хорошей квартиры возможности имеются, и у директора он на хорошем счету. На очень, очень хорошем. А потом ей отчего-то вдруг беспокойно стало. Она и сама не заметила, как ушло из их жизни ощущение веселой влюбленности друг в друга. А затем быстро, буквально на глазах, стал меняться Артем. Начал странно и некрасиво пыжиться, возвращаясь домой из благополучного офиса. А на его простом, милом таком родном лице появилось спесивое чужое выражение. Видела Лена все это, только сказать не решалась. Каждый день собиралась и собиралась начать разговор, тогда еще можно было с ним об этом поговорить. А потом уже поздно стало. Потом Артемкин директор взял их в семью, вместе с женой своей Жанной Аркадьевной удочерил, усыновил, внучил. И своей собственной семьи у них не стало. Все было подчинено графику чужой жизни. Ни минутки не оставалось для себя. Как это все так быстро произошло? Лена и оглянуться не успела. Молниеносно просто. «Ну, скажите, что? Что мне теперь делать?» Заламывая руки, спрашивала она у Аси и смотрела на нее с такой надеждой, будто та была в силах ей помочь. «Я не знаю, Леночка». Правда, не знаю. Но ведь вы как-то решили эту проблему? Да ничего я не решала. Это дети взяли и запротестовали вдруг. А сама бы я никогда, наверное... Знаешь, как мой сын сказал? Не хочу, говорит, быть витамином для черта. И все тут. А Светка вообще мне всяких страстей про себя нарассказывала. Ей, видишь ли, казалось все время, что Жанночка в нее переселяется и ею живет. Представляешь, фантазии какие? Нет, Ася, не фантазии. Правда это. И в самом деле переселяется. Она сейчас так увлечена моим будущим образом и интерьером нашей квартиры. Все время будто играет нами, как куклами своими. Самозабвенно просто. Вы знаете, я вот так же в детстве любила в дом играть. Увлеченно переставляла по-всякому кукольную мебель. И куклы мои в том доме правильно сидели, правильно ели, правильно спали. Как мне того хотелось. И я получала от этого большое удовольствие, помню. А сейчас я сама. Та кукла выходит. Кукла! Кукла! Кукла! Лена вдохнула в себя воздух и тихо заплакала. Было видно, что плакать ей хочется громко, навзрыд и отчаянно. Но она сдерживается, стесняясь. Ася протянула к ней руку, дотронулась до рассыпавшихся по плечам светло-русых волос, погладила ласково по плечу. «Ну, не надо, не плачь, Леночка. Все не так уж и страшно, наверное, а? Ты же сильная девочка, ты молодец. Сразу сама все увидела и поняла. Я вот, например, ничего такого и не замечала даже. А может, боялась замечать? Когда очень боишься, страх сам тебя и уговаривает, и успокаивает. Что все хорошо, все нормально, только так с тобой и должно быть. А может, и впрямь все не так страшно пока? Да как же не страшно, что вы! А Артем, как тяжело видеть его мучения! А он мучается? Конечно, приходит с работы и рычит, и по полу катается, обхватит себя за голову руками, рычит и катается, «Не могу, — говорит больше, — улыбаться не могу, дураком радостным быть не могу!» А на завтра перед шефом все равно козликом скачет. Тот из него веревки вьет. То оскорбляет походя, то приказывает таким тоном, будто собаке команды отдает, а то дружить начинает. Но так снисходительно обидно, что лучше уж бы оскорблял. А Артемка что? Он все равно козликом. Так пусть уходит, если ему так плохо. Вот возьми и скажи ему, пусть уходит. Да говорила уже. И все время говорю. Не может он решиться. Соблазн — это такая штука коварная. Да и не отпускает его от себя Лев Александрович. Да и не отпускает его от себя Лев Александрович практически ни на шаг. Все время при себе держит. И на работе, и дома. Что мне делать-то, Ася? Не знаю я, Леночка. Одно тебе скажу. Выбираться вам из этой западни все равно рано или поздно придется. Иначе пропадете. Съедят вас в виде витаминов. Меня вот съели почти. Я видеть перестала, чувствовать перестала. Детей своих понимать перестала. Они меня ели, а я радовалась. И думала, что дружу. Хотя один мой знакомый заявил недавно, что я сама в этом виновата. Что я ничуть не лучше их, получается. Просто моего маленького черта, как он мне объяснил, тянет к другому, более большому, сильному черту. А вы, я так поняла, очень давно с ними дружите, да? Жанна Аркадьевна говорила еще со студенческих времен. И что, ваша дружба всегда такой была? Нет, не всегда. Ты знаешь, мой муж был очень свободным человеком. И дружить умел на равных, независимо с кем. Как-то отскакивала от него чужая воля. Не попадал он под ее влияние. Только сейчас я до конца понимаю, какое это благо – жить так, как мой Павлик умел жить. Ну почему я-то так не смогла? Ася задумалась и замолчала, будто окунулась в ушедшую безвозвратно, беззаботную свою замужнюю жизнь. Павлик и в самом деле знал, как дружить с Левушкой. Принимал его таким вместе со всеми его чертями. Вернее, умел ценить и любить своего друга без этих его чертей. Просто не боялся их, и все. На место их ставил. И муж никогда не смог бы стать ничьим витамином. И ей бы не позволил, если бы жив был. И Пашка от нее никогда бы не сбежал. Что ж она теперь потерялась-то так в жизни, Господи? Права, права, Катерина. Надо учиться умению зубы показывать. Потому что зубастых витаминов не бывает. Необходимо уметь жить своей собственной жизнью. Пусть бедной, пусть одинокой, пусть несчастной, но своей. И чужого брать нельзя. Не нужно быть обязанным никому. Может, это и есть то, что называется собственным достоинством. То бишь, достояние, которое одному только тебе и предназначено. А что? Каждый сам себе хозяин и ответчик. Как вот эта, например, растерянная и плачущая сейчас молодая женщина, пришедшая к ней за советом, тоже не хочет витамином быть. Молодец. Только какой из нее Аси советчик? Ей бы самой кто подсказал теперь, как Пашку в дом вернуть. Вы знаете, Ася, мой Артем совсем не такой, каким вы его видели. Я же его знаю. Он ослеп и оглох просто. Будто ключи от самого себя потерял. Все время твердит: «Это наш шанс, это наш шанс». Как будто самого себя в этом убеждает. Я начинаю спорить, а он кричит в ответ на меня. И злится. Чувствует, что я права, а решительный шаг никак сделать не может. Боюсь, а вдруг он его так и не сделает, а? Лен, да ведь ему и в самом деле трудно. Соблазн получить от жизни все и сразу не таких мужиков ломает. Ему, может, просто помочь надо? А как? Не знаю, Лен. По крайней мере, твоих доводов он не услышит. По себе знаю. Я их тоже не слышала. Чем больше будешь слов говорить, тем сильнее он сердиться на тебя будет. Придется тебе все брать на себя. Начинать протест в одиночку. Как Пашка, сын мой. Он взял и из дома ушел. И во мне вдруг что-то открылось. Что-то вдруг расти начало. Работа внутренняя началась. Изломала, измаяла меня всю, окаянная. И что, мне тоже уйти? Не знаю. Смотри сама. А для начала просто откажись от этих походов в гости. Хотя я понимаю, как это трудно. Да какие гости, Ася? В гости — это когда тебя приглашают, а не требуют немедленного присутствия. В любое время, хоть днем, хоть ночью. Вы знаете, я такого душевного ужаса никогда еще не испытывала. Ну да, чертям же витамины нужны, и всегда срочно. И в любое время это так. Но если не хочешь быть витамином, не будь им. На самом деле все просто. Очень просто. Взяла и отказалась, и все. Ну да, оно так, конечно. Только Артема жалко. Он так шефа своего боится. Ничего, побоится и перестанет. Понимаешь, вы же только в комплекте им нужны. В одной, так сказать, коробочке. А если один составляющий витаминку микроэлемент вдруг выпадет, то и вся коробочка не нужна будет. Так что придется тебе эту войну одной начинать, Леночка. И Артему она на пользу пойдет. В следующий раз уж больше к черту впасть не полезет. Да, Ася, видно, так и придется поступить, вздохнула Лена и улыбнулась легко. Скинув на Асю вмиг заблестевшие глаза, повеселевшим голосом добавила: «Господи, я за это время чуть с ума не сошла, еще бы немного и сломалась. А сейчас думаю, никому не отдам свою жизнь. Фигушки, сама ее проживу. И Артемкину тоже не отдам». «Вот и правильно, вот и молодец», — одобрительно произнесла Ася. И вдруг поймала себя на грустной мысли, что страшно сейчас завидует этой молодой женщине. Надо же, решительная какая и умная. Только и остается позавидовать. Уж от нее-то наверняка сын не сбежит, когда вырастет. «Пойду я, Ася, спасибо. Заговорила я вас совсем. А дочка у вас просто прелесть. Замечательная девчонка, общительная и милая. Мы с ней хорошо без вас пообщались. Так что не корите себя, что вы плохая мать, что всегда подавляли своих детей. Ваша дочка умеет сопротивляться давлению. Это же сразу чувствуется. А у плохих родителей детей с таким характером не бывает. Если б в самом деле подавляли, она б забитая была, неуверенная в себе. И сын у вас очень-очень талантливый парень». «Почему ты так решила? Ты же его не видела». «Зато слышала». «Это вы со Светкой сейчас его записи песенок слушали, да?» «Нет, почему? Просто мне Света сейчас похвасталась, что ее брат, то бишь ваш сын, тот самый Паша Макаров, по которому весь молодняк в городе с ума сходит. А мне Сашка, младший братец, про него рассказывал. Он же, ваш сын, группу какую-то новую создал, да? Сашка даже на концерт к ним специально приезжал. Целых 2 дня в школе пропустил из-за этого. Еще жаловался, что в клуб, где они пели, попасть было невозможно». «А, ну да», – моргнула Ася от новой неожиданной информации и улыбнулась растерянно. Хочешь, не хочешь, а пришлось-таки ей срочно изобразить соответствующее выражение лица матери, гордящейся успехами сына. Сколько ж можно в дурацкое положение попадать? Проводив Лену до двери и тепло с ней попрощавшись, тут же прошла к Светке в комнату и спросила удивленно: «Дочь, ты знаешь, чего я сейчас услышала? Оказывается, Пашка-то наш со своими песенками популярным становится». «Ой, мам! Ну ты как с луны свалилась!» «Да я тебе 100 раз об этом говорила, что он у нас талантливый. А ты – институт, дядя Левушка, деньги. Да тебя же не докричаться, не достучаться было невозможно». «Да?» «Ну да, наверное». Ася тихонько повернулась в дверях и, пристыженно ссутулившись, вышла из комнаты дочери. А в гостиной вставила в гнездо музыкального центра Пашкину кассету, села с ногами в кресло и стала слушать. Вскоре присоединилась к ней Светка. Подошла сзади и, присев на ручку кресла, ласково обняла мать за плечи. И Ася вдруг услышала. Слова его песен вдруг стали четко и ясно доходить до ее сознания. И побежали веселыми мурашками по телу и закружили теплым счастливым ветром голову. Ничего такого особенного в этих словах, по сути, и не было, конечно. Да разве дело было в них? Слова как слова. Просто они были связаны между собой какой-то особой, талантливой, теплой искренностью. Дружно купались внутри незамысловатой мелодии, создавая единый, щемящий и законченный образ, и проходили прямиком через душу, через сердце, оставляя свой добрый и волнующий след. След человеческого достоинства. Они не были навязчивыми, крикливыми и не лезли настырно-нахально в голову, сопровождаемые убойно аранжированным ритмом. Они просто вежливо присутствовали, оставаясь при этом как бы в сторонке. Кто, мол, захочет, тот нас и услышит. Ася плакала. Уже не от досады на себя, а просто отдаваясь доброй и искренней гармонии Пашкиных песен. Она так и не понимала до конца их смысла, но чувствовала уже, что поется в них, по сути, о том же, что и на нее нисходит иногда. Окружении белых березовых стволов в лесу, о мокрых листьях, прибитых к земле теплым дождем, о звуках вечернего города, каким он слышится, когда идешь по нему с близким человеком в обнимку, о жизни, в общем, о настоящей, своей, счастливой и незамысловатой, никем не придуманной и никем не навязанной. А досада на себя, на свое поведение вновь вернулась, как только Ася легла в постель, и вновь начала злобно грызть ее душу, будто пристроилась где-то рядом и уходить ни за что не желала. Лезли и лезли в голову воспоминания, самые противные, причем самые болезненные. Вспомнилось ей вдруг, как Жаночка приходила к ней в гости, всегда со своей тарелкой и чашкой. Ася привыкла и списывала это на странности своей подруги, изо всех сил стараясь не обращать внимания. И даже на Светку наорала однажды, когда та принесла Жаночке кофе в обычной обиходной домашней чашке. И только сейчас, лежа в постели, вдруг четко увидела то Жаночкино лицо. Она будто наслаждалась этим спектаклем, как нежнейшую музыку слушала ее безобразный на Светку ор. Еще одно воспоминание всплыло. То самое, в дальние уголки памяти запрятанное, которого она страшно боялась, потому и запирала его подальше под самые надежные и крепкие замки. Случилось это с ней 2 года назад. Жаночка тогда уехала подлечиться в какой-то замечательный санаторий. Левушку одного на хозяйстве оставила. Вот он и позвонил Асе. «Помоги, — говорит, — в квартире убраться, а то к раковине уже подойти невозможно, грязная посуда прямо на пол вываливается». Она поехала, конечно. Примчалась на всех парах. В дверь позвонила. Он открыл ей, пьяный, в стельку. Тут же сходу схватил в охапку и грубо поволок в спальню. Она даже опомниться не успела. Даже никакого намека на сопротивление в ней тогда не возникло. Так все это быстро, по-хамски произошло. Как будто так и надо. Как будто с ней только так и можно. Лежала потом, натянув одеяло до подбородка, со смятением, с ужасом потолок рассматривала и убеждала себя изо всей силы, что ничего такого особенного, страшного не произошло. Просто Левушка сильно напился и себя не помнил. А Жаночка никогда об этом и не узнает. А Левушка захрапел сразу. Она тихо оделась и ушла домой. И так хотелось по дороге под машину броситься. Ужас просто. Будто перечеркнули ее, Асю Макарову, разом Левушкины торопливо хамские объятия и деловое сопение в ухо, будто выкачали из нее всю женскую суть и выбросили, воспользовавшись за ненадобностью. А утром Левушка позвонил и, как ни в чем не бывало, сообщил ей радостную весть, что деньги в институт за Пашкину учебу уже перечислены, что беспокоиться ей по этому поводу 5 лет не стоит. Правда, при этом добавил жестко: «А про вчерашнее забудь. Не было ничего, поняла? И не сердись, Аська. Мне просто надо было это сделать. Ну, что это за мужик, который подругу жены не трахнет хоть раз? Правда же? Ничего, Аська, переморгаешься». И захохотал в трубку. Весело так захохотал, довольно. И что ей тогда оставалось? Она и постаралась забыть. И думала, что ей это удалось. Но оно живо, оказывается, воспоминание это, и, вернувшись, жжет ее теперь ненавистью и стыдом. Господи, больно-то как! Как же так получилось-то, Господи, что стала она настоящим 100-процентным витамином для сидящих в ее друзьях-покровителях чертей и сама этого не увидела? И ничего вокруг больше не видела. Ни жизни, ни детей, ни песен Пашкиных. И обвинить теперь в этом некого, кроме своего собственного черта, который тоже витаминов требует, как кот говорит. Но ничего, она с ним еще разберется, с чертом своим. Она ему голову-то открутит, уничтожит его в себе. хватит. Хватит с нее.